Разбуженная голосами, проснулась на кровати и заплакала, приподнимаясь, Аксинина дочь. Мать взяла ребенка на руки, села, отвернувшись к окну. Вся содрогаясь, Наталья глядела на ребенка. Сухая спазма захлестнула ей горло. На нее со смысленным любопытством глядели с лица ребенка глаза Григория. Она вышла на крыльцо, рыдая и качаясь. Провожать ее Аксинья не пошла. Вагон мягко покачивает, перестук колес убаюкивающий сонлив, от фонаря до половины лавки желтый весь свет. Так хорошо вытянуться во весь рост и лежать разутым, дав волю ногам, две недели парившимся в сапогах. Не чувствовать за собой никаких обязанностей, знать, что жизни твоей не грозит опасность, и смерть так далека. Особенно приятно вслушиваться в разнобоистый говор колес, ведь с каждым оборотом, с каждым рывком паровоза все дальше фронт. Григорий испытывал такое ощущение, будто скинул с себя грязную оболочку и входил в иную жизнь незапятнанно чистым. После долгих мытарств Григорий попал в санитарный поезд. Сутки лежал, наслаждаясь покоем. Старенький мелкорослый паровозишка, напрягаясь из последних сил, тянул многовагонный состав. Близилась Москва. Тихую умиротворенную радость нарушала боль, звеневшая в левом глазу. Она временами затихала и внезапно возвращалась, жгла глаз огнем, выжимала под повязкой невольные слезы. Приехали ночью. Врач, сопровождавший поезд, вызвав по списку Григория и указывая сестре милосердия на него, сказал: «Глазная лечебница, доктора Снегирева, Колпачный переулок». «Ваши пожитки с вами?» – спросила сестра. «Какие у казака пожитки? Сумка вот, да шинель. Пойдемте». Она пошла, направляя под наколкой прическу, шурша платьем. Неуверенно шагая, Григорий направился за ней. Поехали на извозчики. Около трехэтажного дома извозчик остановился. Поправляя шинель, Григорий соскочил. «Дайте мне руку!» – сестра нагнулась. Григорий забрал ладонью мягкую маленькую ручку, помог сойти. «Потом солдатским от вас разит!» – тихонько засмеялась прифранченная сестра и, подойдя к подъезду, позвонила. «Вам бы, сестрица, там побывать, от вас, может, и еще чем-нибудь завоняло!» – с тихой злобой сказал Григорий. Дверь отворил швейцар. Из дверей палат, расположенных по обе стороны длинного неширокого коридора, выглядывали головы в разноцветных очках. «Снимайте шинель», — предложила женщина в халате. Служитель, тоже в белом, принял из рук Григория шинель, повел его в ванную. «Снимайте все с себя». «Зачем?» «Вымыться надо». Пока Григорий раздевался и, пораженный, рассматривал помещение и матовые стекла окон, служитель наполнил ванну водой, смерил температуру, предложил садиться. «Корыто-то не по мне», – конфузился Григорий, занося смугло-черную волосатую ногу. Прислуживающий помог ему тщательно вымыться, подал простыню, белье, ночные туфли и серый с поясом халат. «А моя одежа», – удивился Григорий, – «будете ходить в этом». «Вашу одежду вернут вам тогда, когда будете выписываться из больницы». В передней, проходя мимо большого стенного зеркала, Григорий не узнал себя. Высокий, чернолицый, остроскулый, с плитами жаркого румянца на щеках, в халате, с повязкой, въедавшейся в шапку черных волос, он отдаленно лишь походил на того прежнего Григория. «Шестая палата, третья дверь направо», — указал служитель.